Сначала надо привести Лагаевна к ответу. Опять крики из толпы. Начался шум, но Дункан прервал его и решительно сказал. Нам надо заручиться поддержкой банна Ферилдина, если хотим призвать его к ответу, а потом, повернувшись ко мне, добавил. Ведь его дочь жена покойного короля. Ха-ха-ха, вот он вас обставил. Вроде бы и хороший парень, а вроде бы и нет. Ха-ха-ха, а ваш тупой королек не заметил этого. Не заметил гнильцу в душе и доверил ему самое главное. Что делал король в это время, откуда командовал? Я искренне смеялся. Обожаю такие дилеммы. Солдаты мне не ответили, ибо боялись, хотя некоторые хотели высказать свое мнение. Кайлан сражался наряду со всеми, сказал Дункан, а потом добавил. И погиб. Идиот, вынес я вердикт. Наступила неловкая тишина. Я со своими мертвецами стою напротив выживших солдат, которые явно не согласны со мной. Ладно, помогу вам еще раз. Кто у вас ранен? И я принялся лечить воинов. От порезов до глубоких ран и даже исцелил заражение скверной. Вот тут глаза Дункана стали подобно двум блюдцам. Не верю. Как такое возможно? Никто раньше не смог исцелить заражение скверной. Есть лишь один способ, и он не гарантирует стопроцентный успех. Как так? Годы тренировок и знания архимага творят чудеса, не так ли? А теперь тащите сюда труп вашего короля. Зачем? Насторожился Дункан. Верну его к жизни, конечно. Хотя, такого болвана лучше не воскрешать. От этого он умнее не станет. И тут некоторые не выдержали. Сначала я думал, что они не стерпели справедливого обращения к своему почившему монарху, но как бы не так. Как ты смеешь, Малификар? Лишь воля Создателя может даровать жизнь и отнимать ее. Прокричал какой-то рыцарь в глухом шлеме и с рисунком пылающего меча на доспехе. Мне об этом забыли сказать. Где труп, Дункан? Я жду. Командор захотел сделать шаг по направлению к телу покойного короля, как ему преградил путь тот самый рыцарь и еще несколько подобных ему, возможно, из того же ордена. Ты не смеешь. Энд пав Архаон. Пав Дункан. Слова Архаона меня поразили. Он заявляет, что может вернуть Кайлана к жизни. Невероятно, однако он уже делал невероятные вещи, и я склонен довериться ему и сейчас. Если то, что он говорил, правда, тогда мы не допустим начала гражданской войны. Когда я захотел взять тело короля, мне преградили путь храмовники. Остальные солдаты наблюдали, чем все кончится, и скорее всего встанут на сторону победителя. Ты не посмеешь. Я достал оружие и услышал. Перестаньте дышать, пожалуйста. Все храмовники упали замертво. Страх сковал меня, а потом Архаон договорил. Я жду, Дункан, и мое настроение портится с каждой секундой. Не заставляй меня повторять дважды, тихо произнес Архимаг, но лучше бы я услышал рык дракона. Энд пав Дункан. Пав Архаон. Тело доставили очень быстро, и я принялся за дело, но сначала уничтожил всех мертвецов, а то они солдат нервировали. Тело короля выглядело не очень презентабельно. Смятые доспехи и раздавленные внутренности никого не красит. Так, отошли все, рассеял толпу собравшихся вокруг меня солдат и применил магию времени к трупу короля. Тело постепенно приобретало прежний вид под воздействием заклинания обращения времени. Когда труп приобрел изначальный вид, пришло время воскресить величество. Мне не нужны никакие приготовления для его воскрешения, лишь заклинание. Скороговоркой я произнес, кровь соберу я, скреплю костями, воскрешу существо, рожденное человеком, кровь изольется, кости восстанут, человек встанет, как прежде, живой, воистину, я воскрешу человека, пусть магия служит, чтоб дальше он жил, я мог бы просто воскресить его без использования магии времени, но какой смысл возвращать кого-то к жизни в сломанной броне, которая сразу же его убьет, воскрешение, восстановит тело, одежда же останется какой была. Тем временем кожа короля приобрела живой оттенок, прежде мертвый человек задышал и открыл глаза. Распишись и получи своего идиота, Дункан. Примечание к части. Бета тут был. Глава 4. Союзник. Король пару секунд стоял как топор, пока до него дошло, что он умер, а потом еще столько же, пока он понял, что снова жив. Пока он хлопал ртом как рыба, я успел воскресить еще двоих серых стражей, на которых указал Дункан. Один из них был магом, а другой был эльфом. Оказалось, что в Тидасе, так назывался мир, помимо людей были и эльфы, гномы, а также загадочные кунари, последователи философии кун. На Парифате я видел всех представителей рас, присутствующие в этом мире, за исключением последних. Вы точно не можете воскресить еще хоть одного?» С надеждой в голосе спросил командор стражей. «Слушай, эта магия мне не очень хорошо дается. Чрево Тиамат, да иные лекари Шумера могли только один раз в день использовать это заклинание. Я 3 раза осилил ее, так что умерь аппетиты. Простите меня, но ваши навыки потрясают. Вы спасли наши жизни и дали нам всем надежду. Примите мою благодарность», — склонил голову Дункан, и остальные воины повторили за ним. Король также склонил голову наравне с простолюдинами. «Пока я воскрешал остальных и говорил с командором, его величеству скорее всего про меня все рассказали. Если парень сумеет признать свои ошибки, может из него и выйдет толк. По крайней мере, по словам Дункана, гордыня им не владеет. Пока они так стояли, я достал еду из инвентаря и принялся есть. Хоть еда мне и не нужна, но вкус я могу чувствовать и не собираюсь отказаться от такого удовольствия. Долго вы еще собираетесь смотреть на свои сапоги?» Тут король подошел ко мне. «Я Кайлан, король Ферилдина, но вы это уже знаете. Я выражаю вам свою глубочайшую признательность за помощь в борьбе против Мора и уверяю вас, что по прибытию в Денирим, я вознагражу вас за вашу помощь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, не могу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Держите меня, боги, иначе я лопну от смеха». Когда я успокоился, мальчишка уже раздувался от гнева. «Что тут смешного?» — обиженным голосом спросил король. «Ты идиот. Хотя можешь не отвечать. Ты идиот. Во сколько ты оцениваешь свою жизнь и жизни своих людей? 1000 золотых. Во сколько ты оцениваешь тех, кто умерли по твоему детскому приказу? 1/2 королевства. Скажи мне, король, как ты объяснишь все эти смерти? Лагаин не прише. Заткни свою пасть. Я уже жалею, что вернул тебя к жизни. Думаешь, все из-за предательства? Да как бы не так. Все из-за сказок в твоей голове. Неужели ты, тупой идиот, думал, что можно победить этот мор за 2 дней, хотя прошлые века медлились? Скажи, ты действительно настолько тупой? Или это такая игра? Угадай, какую хуйню я пиздану в следующий раз. Подумай над тем, что скажешь, иначе я верну тебя обратно в состояние хладного трупа». Король замолчал, хоть его аура и пылала гневом. Ни один солдат не встал на его защиту. Я слышал их мысли, и в целом они были согласны со мной. Аура короля постепенно менялась, и теперь там прослеживалось не гнев, а отчаяние и беспомощность. «Если ты думал, что живешь в сказке, то пора открыть глаза. Для тебя еще не поздно это сделать. Тем более после того, как умер и вернулся к жизни. Теперь подумай о дальнейших планах и как ты собираешься останавливать мор». Кайлан взглянул на меня, а потом встал на колено и произнес: «Пожалуйста, помоги мне, помоги убить архидемона. Я сделаю все, что хочешь, отдам все, что есть, лишь помоги спасти страну. Мне от тебя ничего не надо, но раз уж ты заговорил об этом, хорошо, я помогу тебе, спасу ваши задницы, но с тебя, король, когда придет время, я спрошу, и ты не посмеешь отказаться. Ты понял меня? Все что угодно, если это не будет во вред моей страны, архимаг Архаон». Через 2 минуты, пока я доедал, мы решили провести собрание и понять, что делать дальше. «А теперь поясните мне, как вы собираетесь дать бой войску порождения тьмы?» — спросил я, окинув взглядом Дункана, короля и еще 2 стражей. Помимо них тут присутствовали еще 2 рыцарей, что были командирами отрядов. Тут все скрестили свои взгляды на мне. «Даже не думайте, я не стану делать за вас вашу работу. Я, конечно, могу такое повторить, но лучше уж вам самим справиться с армией порождения тьмы. Почему? Ваша помощь была бы неоценима. Клянусь создателем, о такой силе я никогда не слышал», — спросил маг, которого я вернул к жизни. «Он хоть и умер, но видел, как я дрался в начале. Сами подумайте. Если первый мор длился почти столетие, то какова была численность войск? Сильно сомневаюсь, что 2000 могла сражаться так долго. Та армия, против кого вы сегодня дрались, — это разведка. Вам понадобится много больше войск для победы», — а потом, повернувшись к Кайлану, я решительно сказал: «Это тебе не войнушка с хасиндами и оборотнями в лесу, а геноцид всех рас Тидаса. Вам понадобится 100 000 солдат или много магов. Нет, если мы сумеем убить архидемона, мору конец», — решительно заявил Дункан. «Мы думали, он сегодня объявится. Мы думали, что убьем его и покончим с мором в зародыше. А король думал, что идет на войнушку рука об руку с серыми стражами, как в сказке. Вы допустили ошибку, подумав, что это будет легкая стычка, Вот и поплатились своей армией. Теперь вам нужно новое войско. Ваше Величество, Эрл Амон не успел привести свои войска, а ведь у него их довольно много, с надеждой воскликнул какой-то паренек. Еще у нас есть договор о серых стражей, и мы сможем призвать остальные народы Тидаса на борьбу с Мором, внес свое предложение Дункан. Отлично, еще не все потеряно, искренне обрадовался король. Однако есть проблема. Договоры были у Алистера, а ведь он по вашему приказу должен был зажечь маяк на башне. Тут взгляды всех устремились на башню Ишала. Насколько я успел узнать из расспросов Дункана, несколько новичков в Ордене должны были дать сигнал для атаки. Они должны были зажечь маяк, и тогда Лагаин ударил бы по рождению с фланга. Маяк зажегся, Лагаин не атаковал. Судя по тому, что новобранцы до сих пор не вернулись из башни, там что-то произошло. Я пойду туда, а вы собирайтесь в дорогу. Хватит сидеть без дела. Я найду договоры и догоню вас. Как выглядели эти несчастные? Дункан подробно обрисовал мне их внешность и, договорившись встретиться в Лотеринге, я телепортировался к башне, пока войско под командованием короля и Дункана покидало место битвы. Тут же я увидел кучу мертвых порождений и открытые двери в башню. Значит, эти твари и досюда добрались. Интересно как? Эта крепость выглядит неприступно, как они смогли сюда попасть? С каждым пройденным этажом я видел только лишь трупы порождений тьмы и ни одного признака жизни. Добравшись до верха башни, я также не увидел ни одного живого человека, и точно там не было стражей, лишь очередные порождения, да труп поверженного агра. Возможно, они спаслись. Я взглянул в прошлое и увидел, как к раненым стражам приближается несколько десятков тварей, что сейчас лежали обугленными трупами на полу последнего этажа башни. Дальше я увидел, как огромный дракон прилетел и сжег их, а затем подобрал стражей полутрупов и унес их. Был ли это архидемон, я не знал, но я решил проследить за ним. Следы его ауры отчетливо ощущались в воздухе благодаря истинному зрению, дополненной чутьем и материала. Я видел след, что ввел по направлению к диким землям Коркари. Полагаю, мой путь лежит туда. Найти договора, убить дракона, если это архидемон. Легче легкого. Примечание к части. Бичина. Тря-ля-ля. Ля-ля-ля. Глава 5. Хижина. Примечание к части. Вроде бы бичина. Ха-3. Я двигался по следу ауры, делая минутные перерывы на то, чтобы осмотреться по сторонам. Сначала мне попались несколько порождений, что я порвал на куски голыми руками. Встретил и совершено новых тварей. Одного из них система опознала как крикуна. Крикун УР-12. Статус. Мертв. Порождение тьмы, произошедшие от эльфов, являются незаметными убийцами, что скрываются в тенях. Заметить их можно только в момент удара. Очень ловкие бойцы, хотя относительная хрупкость также досталась им от эльфов. Я заметил его издалека. Порождение не спас даже отличный биологический камуфляж. Интересно, все эльфы так умеют или они получают данную способность только после обращения в крикунов? Ударом руки я пробил подобие доспеха и вытащил еще бьющееся сердце из груди твари. Осмотрев подробнее крикуна, не нашел ничего интересного и пошел дальше. Я уже ознакомился с кучей информации по Мору и порождениям тьмы. Понял, откуда появляется и какую роль играет скверна. Более-менее разобрался с ролью дракона-бога-архидемона в этом спектакле. Да, именно спектакль. Ведь то, что апокалипсис повторяется в пятый раз о чем-то, да говорит. Например, что творится какое-то безумие в этом мире. Ведь безумие – это когда один момент повторяется вновь и вновь с надеждой, что что-то изменится, но нифига. Народы Тидаса всегда застают врасплох. В чем проблема? Нельзя подготовиться заранее ко всем проблемам. Наверное, это как со снегом и зимой. Всегда приходит неожиданно и никто не готов. За такими размышлениями я прошел 10 километров и дошел до цели. Точнее, сперва я не понял, что нашел то, что искал. Просто я почувствовал, что пришел туда, куда надо, ибо след ауры оборвался здесь, посреди леса. Было ощущение, что я хочу повернуть назад и забыть увиденное. А да, на меня пытались воздействовать магией разума, на архимага-ясновидца и телепата. Мой разум успешно воспротивился этому мороку. Использовав истинное зрение, я увидел то, что было скрыто. А предстала передо мной хижина посреди леса, рядом с которой было болотистое озеро. Я не смог увидеть, есть ли кто-то живой в хижине или нет. Даже мой взор не мог пробиться сквозь защиту этой халупы, а ведь там не только скрывающие чары. Интересно, Я решил не стоять на месте. Подойдя к хижине, я постучался в дверь. Никто не открывал. Я постучал еще раз. Тогда я отошел метра на три и уже собирался разнести эту дверь в хлам, как она открылась. На пороге стояла старуха с уже седыми волосами, однако я не обманывался ее неряшливым видом, ведь ауру она не скрыла. Аво! Непроизвольно вырвались слова. И тут же я телепортировался на несколько метров назад, готовясь к бою. Надо же, кто-то таки сумел пробраться на мою территорию. Дальше последовала неловкая пауза. Я стоял напротив мага колоссальной силы, готовый в любой момент отразить нападение и контратаковать. Но она не спешила, смотря на меня как на диковинную зверушку. «Ты кто такой?» Растягивая слова, спросила меня грубым голосом. «Архаон, и что же тебе, Архаон, нужно от бедной старушки?» Притворно улыбаясь, спросила Архимагесса. «От тебя мне ничего не надо», чуть успокоившись, сказал ей. Также я сделал вид, что расслабился, будучи готовым разверзнуться каскадом заклинаний в случае чего. «Тогда что же ты здесь делаешь, мальчик мой?» Опять насмешливо спросила она. «Ищу кое-кого, и думаю, я уже нашел их», жестом указал на то, что было за ней, где на двух кроватях лежали два стража в бессознательном состоянии. «Что же, тогда все ясно, хотя нет, ничего не ясно. Проходи, но я не предполагала, что будут еще гости, так что супа не жди». Я молча прошел за ней в хижину и, осмотрев ее, в смысле хижину, а не старушку, вынес вердикт, что тут довольно аскетично. «Так значит, ты серый страж. Как ты выжил на поля боя?» — спросила она меня, указав пальцем на стул. Присев, я сказал: «Я не выживал, и я не серый страж. Я пришел сюда за договорами и этими двумя», — также пальцем указал на Алистера и эльфа-мага, которого звали Алим Сурана. «Так-так, большие аппетиты у тебя. Но извини, я не могу доверять тебе, да и не хочу. Цена слишком велика, чтобы довериться и отдать тебе их». Ухмылка в начале разговора превратилась в свирепый оскал к концу фразы. «Ты меня не поняла. Я не прошу, я требую. Ты не имеешь права на эти бумаги. Они не твоя собственность, как и эти люди. Ты тоже не имеешь права, мальчик. Ошибаешься. Дункан, командор серых стражей Ферилдена, с его одобрения я здесь, в поисках пропажи. Позволь, я тебе объясню, как это выглядит с моей стороны. Итак, я иду по следу дракона, что унес с вершины башни Ишала двух стражей, и нахожу хижину в лесу. Хозяйка хижины, магесса большой силы, судя по твоей ауре», — на этих словах старушка заволновалась, — «ты весьма искусна в дисциплине метаморфизма». И тут я развернул свою ауру на полную мощность, ведь я ее неплохо маскировал до этого. Старуху не на шутку пробрало. Она вмиг стала серьезной, а ее аура выдавала готовность к атаке. «Ты плохая актриса, Флемит, ведьма диких земель», — смог все-таки прочитать часть мыслей этой ведьмы. «Думала, сможешь меня перехитрить. Как бы не так. Ты отлично знала, зачем я пришел, отлично знала, что я не вру, но упорно гнешь свою линию. Так ответь мне, зачем вся эта ярмарка? К чему эти пустые разговоры? Выбирай ответы с умом, ибо ты исчерпала запас пустых слов в этом разговоре». Старуха не отвечала, лишь грозно зыркала на меня. Сто к одному, что она думает, справится ли со мной или нет. «Пожалуйста, дай мне повод. Попробуй использовать свою магию. Я давно не видел равных мне, а тут такой экземпляр». Казалось, эти слова стали последней каплей, и тут она, позабыв о раненых стражах, нападет на меня, как дверь открылась и на пороге появилась девушка лет 20-24 на вид. Стройная, экзотического вида молодая девушка с длинными черными волосами и большими глазами. Ее тело выглядело относительно тонким и не сильным. Желтовато-оранжевые глаза отлично контрастировали с черными, как крыло ворона, волосами. Одежда на девушке была мечтой всех рукоблудов. Наряд, сшитый из клочков разных одежд темных цветов, украшенный перьями и цветными камнями, не оставлял и шанса додумывать, что же скрывается под ним, ибо почти все и так было видно. К его чести надо сказать, что самое важное он скрывал. Тем временем, девушка заговорила, и ее певучий голос также не подкачал. «Ау, не вовремя я зашла. Матушка, лекарство для серых стражей, что ты просила, принесла я», — обратилась она к Флемит, демонстративно игнорируя меня. «Стесняется». Казалось бы, напряжение, что витало секундами назад в комнате, спало до нуля, и Флемит рассмеялась. Каркающий смех старухи был противен, и я был готов убить ее только за это. Хм, если она остыла, значит, эта девушка ей дорога, это можно использовать. Судя по ауре, она ее дочь, хотя по виду старуха тянет как минимум на бабушку. Ха-ха-ха, какое совпадение, и после этого некоторые люди еще не верят в судьбу. Хорошо, парень, я отдам тебе договоры серых стражей, но подожди, пока я исцелю этих двоих. Это приемлемо, плюхнулся я снова на стул. Даже не заметил, как вскочил одновременно с Флемит из-за стола. Я внимательно наблюдал за ведьмой и ее действиями и понял одно. Она еще как минимум магический вампир. Все это нравилось мне меньше и меньше. Она превратила кучу маны в прану и просто вылила ее в Алистера и Алима. Состояние их здоровья мгновенно улучшилось, но сейчас не об этом. Она обращалась с праной очень уверенно, и я знаю, что на таком уровне можно не только отдавать, но и отнимать. Эта ситуация не очень мне нравится. Ты говорил, что пришел с одобрением Дункана? Внезапно спросила Магесса. Да, ты помог ему выжить. Все должно было быть не так, но ты вмешался. Да, что с армией порождений? Как вы дали ей бой? Разведка уничтожена. Я убил всех более-менее опасных порождений при Астагаре. Лишь ты сейчас сбежала. Что? Глаза как матери, так и дочери выражали крайнее неверие в моих словах. Говорю, разведчики порождений были слабаками. Не веришь, что Архимаг на такое способен? Мой черед ухмыляться. Архимаг, будто смакуя это слово, сказала Флемит. Давно я не слышала об этом титуле. Я догадываюсь, кто ты, Архаон, сказано это было другим голосом, который будто не принадлежал Флемит, а кому-то другому. Ее аура на миг расцвела буйством красок. Дальше расспросы закончились, и я стал наблюдать за Флемит, пытаясь понять, что она делает с травами, какие зелья готовит и чем поит двоих бедолаг. Одно зелье, насколько я смог понять, ускоряло выработку праны, а другое стабилизировало состояние организма. Пока я разглядывал мать, дочь разглядывала меня из-под лобья, изредка, да и как будто не на меня смотрела, а около меня. Если учесть, что за мной только стена, то должно быть там действительно что-то интересное. Обернувшись, я разглядел только пустую стену, тут же переведя глаза обратно на девушку и вижу смешки в ее глазах. Тут я почувствовал резкое ухудшение здоровья стражей. В чем дело? Ты не справляешься. Не учи меня лечить, мальчишка. Из-за скверны их тела тяжелее поддаются лечению, огрызнулся в ответ старуха, попутно стабилизируя состояние Алима. В твоих интересах, чтоб они проснулись. Видит Мардук, в твоих интересах это. Дальше дело пошло на лад. Через пару часов Алистер пришел в себя. Когда он открыл глаза, я как раз сидел за столом и разговаривал с Флемит об этом мире, о магии в нем и политическом раскладе. То, что я узнал о местной магии, повергло меня в шок. В этом мире маги тянут ману из какого-то вторичного плана мира. Когда я спросил про основной план и почему никто не берет ману из воздуха или воды или огня, на меня посмотрели как на диковинную зверушку и спросили, а так можно? Проблема магов была в том, что в тени, откуда они брали ману, была куча демонов. Они только и мечтали подчинить мага и получить контроль над телом. На мои вопросы Флемит не знала ответы или не хотела мне говорить, так как она умело скрыла свою ауру. Какой план этого мира представляет тень? Откуда там демоны? Как называется ближайший темный мир? Почему демоны не попадают в материальный мир? Я не получил ответ ни на один вопрос, за исключением последнего. Дело в том, что материальный план от остальных огражден некой завесой, что не пропускает духов в материальный план. И это все, что мне удалось узнать. Тем временем очнулся Алистер и начал расспрашивать, что произошло и так далее. Флемит ему давала ответы, но попросила подождать с расспросами, пока его друг не очнется. Я посмотрел на эльфа и понял, что он только спит, а так как мне было лень ждать, то приказал ему: проснись. Вовремя ты очнулся, сказала ему Флемит. Выйдем. Поговорим там, а то моя хижина тесновата для пятерых. После того, как все вышли из дома, Алистер начал говорить со своим другом. Просто не могу поверить, Лагаин предал, и если бы не мать Морриган, то гнить бы нам на вершине той башни. Вот только не надо говорить так, будто меня здесь нет. Прошу прощения, но как нам тогда тебя называть? Ты не сказала нам свое имя. Имена красивы, но бесполезны. Можете называть меня Флемит, так Хасинды зовут меня. Этого достаточно. Я бы с тобой поспорил насчет имен. Выдал я чисто на автомате, ибо прямо сейчас был занят другими делами. После забега через леса я потратил некоторое количество заклинаний, и сейчас я заряжал память и посох тем, что может пригодиться. Несколько секунд они смотрели на меня, но убедившись, что я не обращаю никакого внимания на них, а просто бормочу непонятные слова, продолжили свой разговор. Когда я закончил, Алистер меня спросил: «Это правда, что Дункан выжил?» «Да, и вас он ожидает в Латеринге, с договорами стражей, так что прямо сейчас мы туда и направимся». «Подождите», — сказала Флимит, — «я могу предложить вам еще кое-что. Кипит похлебка, милая мама, у нас 3 гостя к вечерней трапезе, или ни одного?» — спросила Морриган. «Серые стражи скоро уходят, и ты отправишься в путь с ними». «Что?» — не на шутку удивилась девушка. «Ты меня слышала, девочка, вроде как уши у тебя есть. Долго мне еще ждать придется. Я уже серьезно устал ничего не делать. Архимаг, я доверяю тебе самое ценное, что у меня есть. Пообещай, что с ней ничего не случится». «Хорошо, только давайте побыстрее прощайтесь. А мне нельзя слово сказать?» — спросила Морриган. «Ты мечтала выбраться отсюда годами. Это твой шанс». «Мама, не так я себе это представляла. Я даже не готова». «Так будь готова. Ты поможешь серым стражам остановить мор и поможешь Ферилдину в битве с порождениями тьмы. Ты должна им помочь, без тебя они не справятся». Посмотрев на меня, она тихо продолжила: «Не справились бы». «Я понимаю», — девушка согласилась с доводами матери. Через 5 минут мы выдвинулись по направлению к Латерингу. Я мог бы открыть портал, но что-то мне захотелось прогуляться. Думаю, так я больше смогу познакомиться с ребятишками. Продолжение следует. Глава 6. Уроки. Павархаон. До Латеринга мы добирались 2 дня. Целый день мы следовали за Морриган по болотным тропам. Она знала эти места очень хорошо, так как провела тут всю свою жизнь. Она без проблем водила нас по местам, отдаленным от порождений. Незнающий человек мог бы запросто потеряться в диких землях или набрести на группу порождений с закономерным итогом. Благодаря Морриган мы успели дойти до Латеринга за 2 дня. Хотя я мог бы просто открыть портал, благо видящее зеркало у меня есть, хоть и небольшое. После 1 дня пути, оставив позади болото, мы вышли к дороге, что отделялась от имперского тракта и вела к Латерингу. Сама деревенька была очень далека от тракта, ведь исторически так сложилось, что она была не более чем торговый пост на пути к крепости Астагар. Сейчас же она торговала с Рэдклиффом, и сюда также стекались гномы-наземники из Арзаммара. Все это нам поведал Алим, как оказалось, весьма подкованный в истории эльф. «Я вижу, ты хорошо знаешь историю. А как у тебя с магическими навыками?» — спросил я Алима. «Я являюсь членом круга Ферилдина в ранге мага. Перед вступлением в ряды стражей, я прошел истязание и получил посох вместе с мантией круга», — чуточку горделиво сказал эльф. «Мне это ничего не говорит. Какими заклинаниями владеешь? На чем специализируешься? Расскажи в подробностях». Алим немного опешил. Было видно, что он не горит желанием раскрывать свои карты перед незнакомой ведьмой, да и на Алистера странно поглядывал. Потом все же поведал, что по большей части является боевиком, хоть и умеет немного врачевать. Пробовал стать целителем духа, так как они пользуются почетом в круге, но не получилось. Овладел парень странной формой пирокинеза. Мог кидаться фаерболами и пускать струи огня дальностью в 7 метров, хоть и не очень долго. Владел цепной молнией и классическим, в их мире, щитом маны, что защищал владельца от физических и магических атак. Из раздела целительства владел только одним приемом, да и то было обычным заживлением ран. Не густо. «Сколько у вас рангов и на что вообще способны маги Ферилдина?» — опять спросил эльфа. На этот раз Морриган и Алистер с удивлением на меня посмотрели. Алим же начал перечислять. «Ученик, маг, чародей, старший чародей, первый чародей. Правда, существует еще и великий чародей, глава всех кругов магов в церкви и советник верховной жрицы», — добавил Алистер. «Ага, этот избирается советом магов в Камберленде, что находится в Неварре». «Ясно. И на что способны ваши маги?» «Ваши маги?» — переспросил Алистер. «Разве ты не учился в круге?» «Нет. Так что насчет возможностей магов? Ну, по-разному бывает. Звания даются за разные заслуги, и эти заслуги отличаются от круга к кругу», — начал вещать Алим. «Все те, кого приводят в круг для обучения, получают ранг ученика. Обучают стандартным заклинаниям, вроде магической стрелы или щитаманы. Когда проходишь истязание, тебе дают посох и мантию, и присуждают ранг мага. Теперь ты волен сам выбирать себе специализацию. Если освоишь одну специализацию на должном уровне, ты получаешь ранг чародея. По истечению определенного количества времени маг становится старшим чародеем, первый чародей пожизненно назначается из их числа, обычно с одобрения магов данного круга. Он может назначить преемника, но только с одобрения храмовников. Ясно, но ты так и не сказал, на что вы способны. Что может ваш первый чародей? Может ли он уничтожить город одним ударом? Может ли поднять армию мертвых? Подчинит ли он умы тысячи солдат? Исцелит ли он всех больных в стране? Покорит ли небо и взлетит в облаках? Может ли он говорить с богами? Ответь мне, Алим Сурана, маг круга магов Ферилдина, что из вышеперечисленного могут сотворить ваши маги? Ха-ха-ха, отличная шутка. Поднять армию мертвых, уничтожить город одним ударом, да кто вообще может быть на такое способен? Улыбаясь, проговорил Алистер. Если бы маги такое могли, думаешь, моры длились сотни лет? Ха-ха-ха, это самое смешное, что я слышал в своей жизни. На такое не способны даже магистры Тивентера. Разве что древним магистрам было под силу поднятие армии мертвецов. Я слышал о строительстве целых городов, как Кирквол и крепость Астагар за один день, но цена была высока. Тысячи рабов были принесены в жертву в ритуалах магии крови, уведомил всех Алим. «Энд Павархаон». «Ясно», — произнес Архимаг. Его взгляд стал снулым. Он отвернулся от спутников и пошел дальше молча, не пытаясь разговорить тех, кто связан общей целью, но разительно отличаются друг от друга. Он и не думал, что в этом мире маги настолько слабы. Построить город за день – впечатляющие достижения. Но то было давно, да и ценой жизни многих рабов. Похоже, маги в этом мире хиреют, как и в Шумере. К концу первого дня, когда группа миновала болото, и Морриган сообщила, что к завтрашнему дню они дойдут до Латеринга, все ощутимо устали за исключением Архаона. Ему вообще не нужен отдых. «Давайте заночуем здесь», – предложил Алим. «Я раньше никогда не ночевал вне помещений. Привыкай, теперь почти всегда будешь спать под открытым небом», – ответил ему Алистер. «Можете поспать, я посторожу всю ночь, мне не нужен сон», – сказал Архаон, не уточняя, что сон ему не нужен вообще. «Хорошо, только смотри, чтобы нас не украли порождение», – попытался пошутить Алистер. «Мда, спокойной ночи всем». Когда все уснули, Архаон достал черный обсидиановый посох и всмотрелся в навершие, где виднелся так ненавистный ему архидемон. Лицо архимага сразу просветлело. Одно из немногих занятий, что дарует ему покой, так это пытка убийцы и его семьи. Архаон и сам не знал, испытывал он удовольствие от пыток Куклуса из-за влияния тьмы или любой нормальный человек поступил бы так же, но отказываться от данного слова он не будет. Если пытаешься подобраться незаметно, то лучше скрой свою ауру для начала. А я думала, что достаточно хорошо маскируюсь, чтобы меня не заметили, ответила Морриган. Да, обычный человек тебя бы вообще не заметил. Ты отлично скрыла свое физическое присутствие, но напрочь забыла об духовном. Может, ты меня просветишь, как правильно это сделать. Тем временем Морриган села напротив Архаона у костра. Скрой свою ауру, в чем проблема? Недоуменно спросил архимаг девушку. И как же это сделать мне? Разве твоя матушка тебя этому не обучала? Разве ты не знаешь, что невежливо отвечать вопросом на вопрос? Разве? Увиливаешь ты от ответа. Не хочешь ответить? Так и скажи. Зачем попусту сотрясать воздух ненужными словами? С недовольством спросила Морриган, хоть все ее мысли были как на ладони для Архаона, ведь ауру она не скрыла. Да нет, просто я удивлен, что ты действительно не знаешь, что это такое. «Разве мать твоя не учила тебя видеть астральные тела?» Тут произошел казус. Алим вскочил и закричал, но быстро остыл. На его крик проснулся и Алистер. Он тут же начал говорить ему про сны и что теперь он будет видеть архидемона в своих грезах. «Хорошо, я научу тебя, но с тебя маленькая услуга», — хитровато улыбнулся Архаон. «И какую услугу ты сочтешь равной столь несомненно полезному навыку?» «В общем, пустячок». Ты расскажешь мне побольше о себе и ответишь на парочку вопросов о твоей связи с Флимит. Ха-ха-ха, певуче улыбнулась Морриган. И вправду небольшая плата, я согласна. Присядь, в ногах правды нет. После того, как Морриган села у костра, архимаг собирался начать просветление, но тут его глаза наткнулись на эльфа, что уже перестал говорить с недохромовником. Алим, подойди сюда, попросил архимаг эльфа. Нужно что-то. Присядь. «Я собирался научить Морриган кое-чему, но думаю, тебе тоже пригодится». Эльф не стал противиться и раз уж ему не спалось, он решил присоединиться у костра. Да и Алистер решил послушать, что скажет их таинственный друг. После того, как все были готовы, Архаон начал. «То, чему я вас научу, называется истинным зрением. Оно позволяет волшебнику видеть истинную суть вещей и воспринимать окружающий мир в более подробном виде. В этом состоянии маг способен видеть духов, различать и рассеивать иллюзии, понимать суть объектов и узнавать уровень силы противников, ощущать направленные на него взгляды, ощущать различные эфирные колебания в пространстве, а также многое другое. Благодаря этой способности вы сможете читать людей как книгу, понимать, лгут они или нет. Все их замыслы будут всплывать перед вашими глазами. Хоть данное умение и называется зрением, оно может проявиться и в совсем другом виде, как, например, слух или нюх. Понимание сути этого навыка поможет вам научиться парочке другой сопутствующих приемов, как, например, сокрытие ауры, что сделает вас нечитаемым. Также вас будет невозможно выследить в астральном спектре. «О какой ауре идет речь?» – спросил Алим. «Аура – есть отражение третьего начала души, астрального тела или скиасанов. Именно его сканируют маги, когда читают ауру. Третье начало обеспечивает жизнь после смерти. Оно производит бахьян и позволяет путешествовать в тонких сферах. Астральное тело копирует физическое, именно поэтому духи и призраки обычно выглядят так же, как выглядели при жизни. Скиасанап есть и у животных, да и у предметов тоже есть. Примитивный, правда, но все же есть. Вот почему возможно существование призрачного оружия, призрачных домов или призрачных кораблей и так далее. Собственно, почти каждое материальное тело отбрасывает такую астральную тень. Понятнее ничего не стало, сказал опять эльф. Мардук всемогущий, меня окружают одни идиоты. Если не можешь понять, то просто прими как данное. Надеюсь, хоть ты, Морриган, смогла понять хоть что-то. Да, врешь. Девушка сконфузилась. Архаон в мгновение раскусил ее ложь. Надеюсь, хоть медитировать вы умеете. С разочарованием спросил архимаг. На этот раз Архаон получил утвердительный кивок от мага и магессы, да и к тому же без капли лжи. Вот и хорошо. Для того, чтобы увидеть ауры, нужен всего лишь пустячок. Поглощайте ману, не поглощая ее саму. Представьте, что вы пытаетесь тянуть ману из тени или откуда вы ее там берете, и делайте то же самое, просто не трогайте саму ману. Или пытайтесь колдовать, но не пуская энергию в заклятие. То же самое, только без главного компонента. Но тогда ничего не произойдет, сказала Морриган. Да ничего и не должно произойти, улыбнулся Архаон. Ты не должна колдовать, просто надо увидеть, а на чем концентрироваться. Снова слово взял эльф. Не на что-то определенное. Совершите магическое воздействие без маны, неважно в какую сторону, от себя или к себе. Конечно, в этом мире Архаон не называл магическую энергию маной. В Шумере ее вообще именовали шипру. В Китае оно было известно как ци, в Японии – ки. Много названий есть у данной энергии, просто Архаон еще по прошлой жизни привык именно к данному варианту. Несколько десятков минут ничего не происходило, и Алим ровно как и Морриган не могли добиться успехов. Алистер смотрел за ними с нескрываемым любопытством и даже уговорил архимага на ставку. Кто быстрее выучит навык? Серый страж поставил на своего друга, архимаг поставил на дочь Флимит. «Знаешь, ты ведь тоже можешь этому научиться», задумчиво сказал маг Алистеру. «Чего?» – спросил он изумленно. «Для этого навыка не обязательно быть магом. Даже обычный человек этому может обучиться. Поверь мне, тебе это пригодится», – произнес архимаг видящий. «И как же мне это сделать? Я не маг и никогда не работал с тенью. Я не чувствовал магию и не смогу это вообразить. Разве? Я вижу твою ауру, парень. Я вижу, ты развивал свой дух, а потом вывернул свою седьмую оболочку наизнанку. Ты ведь антимаг, не так ли? Как ты? Все благодаря истинному зрению. Я прочел всю твою жизнь. Научишься, сможешь так же. И как? Так же, как ты гасишь магию, просто основной компонент в своих действиях убери. Используй силу духа, не используя. Забудь про то, что помогает тебе развеивать магию, и делай просто так».